«Я же говорил вам, что он врет», — сказал Данглар. «Никто не смог бы запомнить с первого раза текст из «De Reliquis». Он знал рецепт наизусть». «Зачем он нам тогда его рассказал?» «Брал на пушку. Он считает себя неуязвимым». «Мальчишка, брошенный на землю», — прошептал Адамберг. «Проданный виноградник, нищета, долгие годы унижений. Я знал его, Данглар. Берет, надвинутый до носа, чтоб волос не было видно. Хромота, весь красный от смущения. Его вечно сопровождал град насмешек. Он все еще вызывает у вас жалость». «Да. Но вы жалеете ребенка, а он вырос и сбрендил. Против давних лет врага судьбу он обратит, как сказал бы он сам стихами. Отныне он поворачивает колесо истории. Теперь вам очередь падать, а ему подниматься и царить. Он стал тем, кому сам поют гимны все дни напролет». Росиновским героем, который в вихре ненависти и амбиций дирижирует смертью ближних и собственной коронации. Вы с самого начала знали, зачем он тут, чтобы отомстить за битву между двумя долинами. Да, он приводил свой план в действие акт за актом, направляя вас по ложному пути, сбивая с толку следствия. Он совершил уже 7 убийств. Фернан, Толстый Жорж, Элизабет, Паскалина, Диала, Пайка и Грималь. Он чуть не убил Ританкур, и он убьет 3-ю девственницу. Нет, Франсина под надежной охраной. Это нам так кажется. Он силен, как бык. Он убьет Франсину, а потом прикончит вас, предварительно опозорив. Он вас ненавидит. Адамберг опустил стекло и вытянул руку наружу, ловя в ладонь капли дождя. — Не вас это огорчает, — сказал Данглар. — Есть немного, но вы знаете, что мы правы. Когда Робер позвонил мне по поводу второго оленя, я устал, и мне было все равно. Вайренг предложил меня туда отвезти. На кладбище в Апартюн он указал мне на могилу Паскалины с короткими травинками. Он подбивал меня вскрыть ее, как и раньше, в Монруже. Он обезвредил Брезиона, тем самым дав мне возможность не отдавать дело, и продолжал следить за развитием событий по мере того, как я увязал в болоте. — Он забрал у вас Камиллу, — тихо сказал Данглар. — Высшая месть, достойная Росина. — Откуда вы знаете? — спросил Адамберг, сжимая под дождем кулак. Когда я возился с прослушкой в шкафу Фруасси, мне пришлось прокрутить запись назад, чтобы отрегулировать звук. Я вам сказал, что он собой представляет. Умен, силен, опасен. А мне он нравился. Именно поэтому мы торчим в Кланси, остановив машину под дождем. Вместо того, чтобы мчаться в Париж? Нет, капитан. Во-первых, у нас нет вещественных доказательств. Любой судья отпустит его через сутки. Он им наплетет про войну двух долин, уверяя, что я ополчился на него по личным мотивам, чтобы никто никогда не узнал, кто был пятый парень, стоявший под деревом. — Разумеется, — признал Данглар, — он вас этим и держит. — И еще потому, что я не до конца понял слова Ританкур. Я вот не могу объяснить, как Пушок преодолел 38 километров, — сказал Данглар, задумавшись над новым вопросом без ответа. «Любовь творит чудеса. Возможно, кот многому научился у Виолетты. Копить энергию по капельке, чтобы потом использовать ее целиком во имя одного дела, сметая все препятствия на своем пути. Она работала в связке с Вайренком, поэтому до нее дошло раньше, чем до нас. Он знал, что Ританкур собралась к Ромену и поджидал ее у выхода. Она считала его красавчиком и пошла за ним. Впервые в жизни ей изменила интуиция. Любовь зла, Данглар. Даже Виолетта угодила в ловушку. Запала на его голос, на улыбку. «Я хочу понять, что она хотела мне сообщить», — сказал Адамберг, убирая вымокшую руку. «Как по-вашему, капитан, что она должна была сделать, как только смогла связать два слова?» «Поговорить с вами». «И что мне сказать?» «Правду». Она это и сделала, сообщив, что на туфли надо наплевать, то есть дала понять, что медсестра тут ни при чем. Это не первое, что она сказала, а второе. До этого она не произнесла ничего вразумительного, только Корнеля процитировала, и все. А кто именно произносит эти слова? Куриаций, жених Камиллы из Горация. Видите, вот вам и доказательство. Ританкур не повторяла школьные уроки. Она на самом деле пыталась послать мне сообщение при посредничестве жениха некой Камиллы, но я его не понимаю. Потому что оно непонятно. Ританкур бредила. Ее фразу можно объяснить только при помощи толкователя снов. Данглар задумался на несколько мгновений. Камиллу окружают враждующие братья. Горации с одной стороны, Куриации с другой. Она любит того, кто хочет убить другого. То же самое и с нашей Камиллой. Враждующие земляки вы и Веренг. Но Веренг представляет Росина. Кто был самым ярым соперником и врагом Росина? Корнель. «Правда?» – спросил Адамберг. «Правда. Добившись успеха, Росин сбросил с трона старого драматурга. Они ненавидели друг друга. Ританкур выбирает Корнеля и указывает на его врага Росина, то есть Вейренка. Поэтому она и заговорила стихами, чтобы навести вас на мысль о Вейренке». «Действительно, я сразу о нем подумал. Я только не понял, снился он ей или просто она от него заразилась?» Адамберг поднял стекло и пристегнул ремень безопасности. «Давайте я сам сначала с ним поговорю», — сказал он, заводя мотор. 59. Вейренг быстро шел на поправку. Откинувшись на подушке, он сидел на кровати в одних шортах, подогнув одну ногу под себя и вытянув другую. Он смотрел, как Адамберг, скрестив руки, ходит взад-вперед по палате. «Вам что, трудно вставать?» — спросил Адамберг. «Тут потянет, там пожжет, не более того». «Вы можете ходить, водить машину?» «Думаю, да». «Хорошо». «Ну что же, господин, я вижу, пробил час, и отблеск тайны лег издалека на вас». «Вы правы, Веренг, убийца Элизабет, Паскалины, Диалы, Пайки и бригадира Грималя, преступник, который осквернил могилы, чуть было не отправил на тот свет Ританкур, искромсал трех оленей и кота и опустошил раку с мощами. Не женщина, а мужчина». «Это что, просто интуиция? Или в деле появились новые элементы?» «Что вы понимаете под элементами?»